Глава шестая. Скучно, ох, как скучно! Куда они затащили меня? Зачем? И бросили? Дед какой-то, 100 лет! Остался бы отец и пац сам, я бы с ним горя не знал. А этот, старый какой, сколько ему лет? Точно, видать, 100, не меньше. А уж тихий. А чего шуметь, когда все равно никто не слышит? Неужели он так-то всю свою жизнь тут и... Господи, да он чокнулся уж давно, наверное. Не бойся, сынок, не чокнутый я. Привык молчать. С кем тут поговоришь? Мальчик аж подпрыгивает на скамейке, таращит глаза на деда, который раскладывает и перекладывает на столе пучки трав и изредка взглядывает на маленького гостя. Митю охватывает ужас. Он и не понимает, неужели он начал разговаривать вслух, сам того не замечая. Если так, то он с ума сходит. Если нет, то дед колдун. Нет, не колдун я, не бойся. Просто слышать научился тут-то в одиночестве. Одиночество — полезная вещь для того, кто его не боится. Хочешь, и тебя научу. А можно? Не всех, но тебя можно. Ты, чую, слышать можешь. Тогда научи. Мальчик вскакивает со скамейки. Всю его тоску как рукой сняло. Но дед усмехается в белую длиннющую бороду. «Не вдруг! Большое терпение иметь надо, чтоб научиться! Если долго со мной пробудешь, научишься! А если скоро тебя заберут, не успеешь!» «А что? Может, скоро заберут?» «Не знаю, как получится!» «Но когда-нибудь-то заберут!» «Да не мучайся! Конечно, заберут! Не весь же век ты тут со мной старым, чокнутым, как ты говоришь, вековать!» Тебе жить да жить, судьбами людскими вертеть, а не со мной на гнилом болоте плесенью покрываться. Мальчику из этих речей почему-то высвечивается одно. Если, скажем, я весь век тут просижу, то почему с ним? Ведь ему 100 лет. Он что, помирать не собирается? Пока не собираюсь. Как соберусь, так и помру. А пока тебя вот надо поберечь да поучить, а там, глядишь, еще кого придется. Мальчик уже не пугается. «Дедушка, а сколько тебе лет?» «Не так много, сынок, как тебе кажется. Но я не считаю. Да и зачем считать? Разве это важно? Важно жить!» «Да чего ж тут жить? Каждый день только лес и болото, болото и лес, и комары!» «И... А ты чуешь, комары тебя кусают?» «Нет, вроде». «А от чего?» Дед хитро щурится. «А жизнь, она ведь не снаружи. Она внутри. Вот не спеши. Вот подрастешь, поймешь». Мальчик не собирается понимать. Ему как-то жутко и интересно. И притягивают к себе глаза старика, в которых мелькает что-то тяжелое, странное, какой-то темный. Именно темный огонек. Митя уже знает способность своих глаз, от которых убегают, ускользают, прячутся все встречные взгляды. И сейчас хочет на старике еще раз проверить это. Пытается поймать глаза старика, заглянуть в темные мерцающие зрачки. Они манят, притягивают. Наконец, ему это удается. Несколько мгновений Митя смотрит. Ему кажется, в бездонную пропасть. Эта пропасть вдруг распахивается вширь, затягивает в себя. Он летит куда-то. Митя закрывается ладошками. Ему становится жарко, муторно, хочется лечь и уснуть, и одновременно тошно, жуть, тоска. Он приходит в себя, почувствовав на щеках холод. Дед держит его за плечи и брызгает в лицо водой. «Что это было, деда?» «Ничего, сынок, ничего. Ты не смотри на меня долго, в глаза, и все будет хорошо. Ладно?» «Ладно». Мальчик видит, что лежит на лавке. Под головой у него какое-то дедово тряпье. Он встряхивается и садится. Вот какой! Думать про него не моги! Смотреть на него не смотри, стопчет! Колдун! Да еще какой! Может, меня чему научит? Дед покачивает его тихонько за плечи, смотрит в окошко. Мальчик успокаивается. Деда, отец Ипат хороший? Хороший, только несчастный очень, а хороший. И тебя сильно любит. Любит? А что ж он меня тут бросил? Не бросил, а спрятал. От лихих людей. И разве тебе тут плохо? И грибы, и ягоды, и мед. Скучно, болото кругом, не сунешься никуда. Это ты верно, смотри и не суйся. Навернешь, никто и не услышит, и оглянуться не успеешь. Мальчик улыбается чему-то. Дальше этой вот поляны, без меня ни-ни. Если уж вдруг прижмет куда, только за козами, след в след. Они не ошибаются, а скучать не надо. Я вот те травы научу различать, какая от какой болезни. Хочешь? Хочу, только ты лучше слышать меня научи. Эх, это ведь долго, я ж сказал. А вот траву покажу, хоть сейчас. И зверя как от себя отпугнуть. Хочешь? Хочу. Ну так слушай, ты когда зверя увидишь, не пугайся его. А какого зверя? Да любого. Медведя, и лося, рысь, волка, если он один. Кабана, если он не в стаде. А если в стаде? Если стад, то все. Ничего тебе не поможет. Ноги в руки и прочь. Лезь на дерево и зови на помощь. С любым зверем договориться можно, если только он один. Дед запнулся, помолчал и закончил тихо. Да ж с человеком. А почему со стадом нельзя? Стадо, оно есть стадо. Прет в одну сторону. Куда у переднего глаза глядят? В пропасть так в пропасть. В болото так в болото. В стаде каждый себя сильным чувствует. И правым. А зачем кого-то слушать, когда ты силен и прав? Поэтому для стада не существует доводов. Ни разума, ни даже высшей силы. Даже Бога? Даже. Стад само по себе Бог. Оно себя правым считает. Даже когда в пропасть катится. Ну, волки никогда в пропасть не кинутся. А при чем здесь волки? Ну, тоже стая. Эй, сынок, стай не стадо. Это в чем-то совсем даже наоборот. Значит, с ней можно договориться? Нет, тоже нет. В этом они одинаковы. Сила. Только в стаде сила слепая. А тут они ведь в стаю для чего собираются? Чтоб силой кого-то превзойти. Переломить. Поиздеваться над тобой, над слабым одиноким. Насладиться твоей мукой. Какие уж тут разговоры. Нет, отстай над подальше. Она еще хуже стада в тысячу раз. Дед задумался о чем-то своем. Мальчик осторожно смотрит на него. И глаза его видит, правда, чуть вкось. Но не ощущает ни слабости, ни сонливости. Дед далеко. Вот смотри. Тот продолжает, но кажется сам с собой. А в мир-то сунешься? Все стадами бродят. А кто не в стаде, в стаи собираются. Отдельно человеку совсем мест нет. Почему же? Ну почему же? А дед мой, отец Ипат, Алешка, неужели они все стадо? Почему он так? Но вопросы эти сейчас кажутся мальчику недостаточно серьезными, не соответствующими моменту, дедову настроению, и он спрашивает другое. Стараясь быть как можно серьезней. «Потому ты сюда и ушел!» Дед смотрит на него, сначала отсутствующим взглядом, потом удивленно поднимает брови, потом обнимает за плечи, притискивает к груди и вдруг по-детски шмыгает носом. «Поэтому...» Митя грустно-грустно вздыхает. «Они остались!» «Кто?» «Кто не в стаде и не в стае? Разве мало таких? Кто им поможет?» Дед долго разглаживает и приглаживает густые, совершенно белые волосики на Митиной макушке. Кажется, он в полной растерянности. «Не знаю!» Но вдруг встряхивает головой. «Ну ладно, мудрец ты мой сивый, слушай дальше!» «Так вот, увидишь зверя, не пугайся, а старайся в глаза заглянуть, взгляд его поймать. А как поймаешь, говори ему грозно, не языком, глазами. Уходи! Уходи, это плохо будет! Плохо! Очень плохо. И повторяй дальше и дальше. А сам рукой вот так сделай. Пальцы так, ладонь так. И поверни. Дед показывает. Мальчик несколько раз повторяет жест. А получится? А ты попробуй. Давай, шарика напугаю. Нет, не надо. Шарик не трогай. Тогда кого же? Вот козы вечером вернутся. Ты Федьку козла и напугай. Запомнил-то все? Все. «Ну хорошо, теперь пойдем травы смотреть!» Долго ходят они по поляне, вокруг избы, хлевов и загона. Дед выискивает, срывает, показывает в руке, потом как растет, крутит стебелек и листочки так и этак, и рассказывает, рассказывает, что надо сделать с этим листиком, как и куда приложить, или съесть, или с чем смешать, или отвар сделать, от какой болезни это поможет, или кровь остановится, или прочее, и прочее. На поляне интересных трав мало. Дед подводит Митю к заваленке, где разложено множество сухих пучков, и снова показывает, объясняет, и так увлекается, что не замечает, как уже низко опустилось солнце, и как устал, и уже невнимательно слушает его мальчик. Заблеяли возвратившиеся домой козы, и только тут дед опомнился. «О, Господи, хватит на сегодня! Ты поди устал! Пить хочется! Пойдем, пойдем! Эти кваску с брусникой! Ты запомнил чего-нибудь? Наговорил я тебе!» Старик хихикает виновато. Травы — его слабость. Митя передергивает плечами. «Запомнил почти все! Завтра проверишь! Правда, устал что-то! Пить!» «Да-да, пошли! Эй, он Федька вернулся! Ну-кася, попробуй, напугай его!» Мальчик несмело подходит к козлу, оглядывается. Старик ободряюще машет рукой. «Давай, давай!» Козел деловито тыкается носом в ладонь, в живот, ожидая чего-нибудь вкусненького. Митя берет его за рог и заглядывает в глаза. Козел замирает, потом начинает вырываться. Митя делает жест, козел вырывается и с недовольным меканьем не спеша убегает в сарай. Дед смеется. «Ну как?» Митя с сомнением пожимает плечами. «Да он и так убежал бы, наверное. Они ведь не любят, когда за рог. И скажи, теперь ласкаться к тебе он никогда не подойдет». «Ну?» Мите становится жалко. «Зачем же тогда было пугать? Он ласковый и смешной, мне с ним весело было. Зачем?» «Затем, что убедился теперь. Можешь, сил в глазах есть. А обратно нельзя?» «Нет, все!» Жестко отрубает старик. «За все надо платить!» Мальчик не верит. Он бежит в сарай к Федьке, бросается к нему, хочет погладить, как тот любит за ухом. Но Федька громко блеет, кидается прочь. Митя выходит из сарая озадаченный, со слезами на глазах. «Значит, не обманывал дед! Значит, вправду могу! Но тогда...» Ему вовсе не радостно от такого открытия, а горько и жалко. «Как он сказал? За все надо платить! За что за все? Вот за это умение! Но ведь так всех друзей растеряешь! А если не пугать? Если б я Федьку не напугал?» «Деда! А если б я его не напугал, он как? Сам не сбежал бы?» Митя почти умоляюще смотрит на старика. Тот подходит, гладит ласково его сивую голову. «Тогда ничего! Ты думаешь, почему я тебе шарик не дал напугать?» Мальчик улыбается сквозь слезы, облегченно. Но дед не дает ему радоваться. «Но ты запомни, если хочешь кого напугать, в глаза этому не смотри, от греха! Понял?» «Понял!» Митя хоть и не понял, но обрадовался страшно. «Можно, значит, оставить все как есть, если осторожно!» «А почему? Что, глаза у меня, что ли, нехорошие?» «Хорошие, хорошие!» Дед улыбается. «Но тяжелые, как у меня почти. Я давеча не рассчитал сдуру. Переломил, чуть беды не надел. Но ничего, подрастешь, еще сил наберешь. Редко такие-то глаза бывают. Я вот давно живу, а такие первый раз встречаю. Да не бойся ты, но знай, ты должен знать. Вот, посмотри на меня. Не бойся!» Митя с опаской поднимает глаза, видит темные сполохи в глазах старика, но слабости, тошноты в себе не чувствует. Правда, страшно. Старик отворачивается. «Вот видишь, ничего и не случилось. От того это, что у тебя тоже сила в глазах большая. Но ты ее в дело не пускай как зря, а только при великой необходимости». «Это когда же при необходимости?» «Ну, медведь на дороге встанет, или лихой человек. А так смотри, а то всех вокруг себя распугаешь». Мальчик осознает только, что заимел что-то грозное, опасное, что может наделать много бед. «Деда, а ты не сможешь его как-нибудь назад?» «Федьку? Нет, тут и я ничего не могу. Тут ошибаться нельзя. Ошибся, не исправишь. Тут очень осторожным надо быть. А что, с человеком тоже так, что ли? Хех, еще как! Человеку и рукой иногда показывать не надо. Только взгляни. Ну что за наказание? И что это за глаза такие? Как я узнаю, как с ними быть? Что можно делать, а что нет? Кто мне скажет, кто поможет? Мальчик расстраивается до слез. Я помогу, не бойся. С нами Бог, сынок. С нами Бог. Дед обнимает его крепко за плечи, ведет в избу. Успокойся, всему свое время. Все мы с тобой уладим, все разузнаем. Пойдем, посидим, кваску выпьем с брусникой. Воевода, монахов след отыскался. Станислав, начальник разведки, влетел к бобру в горницу взвинченный, запыхавшийся. Бобер сидел перед жарко пылающей печью, вытянув к огню ноги. На дворе стоял конец октября. Сырость, холод, мерзость. Бобер только что вернулся с дальней заставы. Устал, промок. На крик Станислава он, как ни странно, даже не повернулся. Откликнулся невнятно. «Где отыскался?» «В Новогрудке, у Кариата сидит». «Но...» «Чего, ну? Воевода, ты что? Монах отыскался?» Станислав, горячий и сам по себе, аж вибрировал, не мог стоять спокойно, топтался, как конь перед скачкой. «Что делать-то будем? Давай я его сюда приволоку, разузнаем. Или хочешь, там его кончим? Говори!» Бобер молчал. «Чего молчишь? Оглох! Говори, что делать!» Бобер повернулся, наконец, к Станиславу, тяжело всем туловищем, поманил к себе пальцем. Тот кинулся. Пригнулся, преданно заглянув в глаза. «Монаха, пальцем не трогать!» Бобер глянул жестко и приложил палец к губам. «Кто весь принес?» Станислав, ничего не понимая, таращил глаза. «Егор, ты ж его в Новогрудок посылал, а с ним Митя с Федькой!» «Какие новости привезли? Князь Кариат дома?» «Нет, князь, говорят, аж в ордене, с посольством. Может, до сих пор не знает ничего?» «А что княгиня?» «Пахала, говорят, до гонца к Кариату отправила». «А говоришь, не знает. Что еще?» «Больше ничего. Про монаха уже раззвонили, небось?» «Бог с тобой, воевода! За кого ты нас считаешь?» Обижается Станислав. «Разведчикам прикажи молчать, а то вся бобровка в Новогрудок кинется монаха добывать. Монаха, говорю, не трогать. Не виноват он». «А чего ж сбежал?» «Напугался. Что его тут и заметьте, за яйца подвесят. Ты бы не сбежал на его месте?» «Нет, но и дурак. Иди, скажи Егору и ребятам его». «Как прикажешь, воевода? Только я бы...» «Иди, иди!» Станислав, сникнув, уходит. «Эх, отчаянная башка! Зачем же ты на рожон-то полез? Действительно, в змеиное логово. Ведь там тебе куда ни сунься. Конец!» Кариат сгоряча, как узнает, прихлопнет. Он не тронет, княгиня изведет. И что мне тогда делать? Так и держать Митю на болоте, пока княгиня не... Или самому к ней убийц подослать? Бобер кладет руку на грудь и поднимает голову. «Простите меня, великие боги, а может, он решил сам?» И в мысли его заползает ужасная догадка. «Дед, когда ж монах придет?» Этот вопрос надоел деду несказанно. Мальчик тростит его уже шестой месяц. На дворе январь 48-го. Трещат нешуточные морозы. Болота позамерзали, снегу навалило. На зайцев можно охотиться в волю. В заячьей охоте Митя заткнул дед за пояс. И петли ловче ставил. И так с луком на тропе мастерски косых подкарауливал. «Алешкина школа!» Сейчас они вернулись с охоты, притащили 5 крупных беляков. Митя сдирает шкуры, а дед взял приглянувшуюся тушку, освежевал, готовится варить похлебку. Похлебка дедова страшно нравится Мите. Густая, наваристая, с капустой и брюквой, с какими-то лесными травками. Одно жалко, хлеба нет. Да Митя уж привык, репу пареную вместо хлеба прикусывает. От печи тепло и светло в избе, хотя на дворе уже смеркается. Дрова пылают ярко, дым стоит высоко, не ест глаза, быстро убирается в волоковое оконце. Сейчас на улице мороз, тяга хорошая. И они открыли только одну из трех, самая верхняя. Тяги хватает, а тепло не уходит. На столе у деда горит свеча, по виду самая настоящая. Дед презирает лучину и никогда ей не пользуется. Летом набирает мешками смолу, растапливает ее, как-то смешивает с гусиным или еще каким-то жиром и делает свечи, которые горят ярко-ярко и долго. Дел у деда с Митей много. Чистить хлев, кормить и доить коз, колоть дрова, снег отгребать, охотиться, добытое разделывать, да к хранению приспосабливать. А еще каждый седьмой день баня и стирка. Ну и еду готовить, печь топить. И разговоры их почти всегда вокруг дел крутятся. Но вот выдастся такая минутка. Вздохнуть, расслабиться, погреться у печки. И княжич сразу за свое. Когда монах? Эх ты, Господи! Что ему отвечать? Отрез не знаю, сразу все уважение потеряешь. Общение загубишь. А ведь его уму-разуму учить надо в разговоре. Когда ему интересно. Когда он от тебя умного слова ждет. Когда верит, что ты все знаешь. Надо дать понять, что ты не всесилен, но сохранить обещание. Как? А он все свое. Монах. Мить, ты когда гром гремит, что делаешь? О чем думаешь? Митя передергивает плечами в недоумении. Ну, гром загремел. Ну, дождь пойдет. Так что будешь? Ну, прятаться побегу. А может, не надо прятаться? Как же не прятаться? А зачем? Да ничего, вымокнешь и все. И больше ничего. После долгого молчания. Ничего. А вот гром небесный. Чей это знак? Его? А вдруг не его? А кого? Ну, Антихриста. Так ведь небесный не может быть не его. Антихрист из-под земли загремит. Пожалуй. Дед смущается, думает про себя. У него все по полочкам разложено, и сомнений никаких. А я старый. Ну, ладно, но ведь пока гром не прогремит, ты прятаться не побежишь? Нет. Так вот, и мне гром небесный пока не возвестил, потому и тебе не говорю ничего. Долгое молчание. Понял ли, отрок, уразумел ли? Уразумел. Опять долгое молчание. Потом, значит, мочало? Что значит мочало? Мне отец Ипат все втолковывал. Если человек на шаг вперед не видит, значит, так себе, мочало. Как на шаг вперед? Ну да так, ты такой знаешь все. И звери отпугиваешь, и кровь останавливаешь, и слышать умеешь, и всяко умеешь, а вперед, стало быть, заглянуть не можешь. Значит... Мальчик очень по-взрослому грустно вздыхает. И тут дед Иван, первый раз за много лет, и так искренне, вскинулся и возмутился. И впервые за всю свою праведную жизнь в лесу забыл себя. Да ты понимаешь ли, отрок, что это видеть на шаг вперед? Ведь это дар Божий, ведь его мысли знать надо. Это те ни травы, ни звери, ни голосок твой слабенький среди щебета птичьего. Отец Ипат мог. Что? Да ты знаешь, какой он грешник. Да он не только грешник, он... Дед даже руками замахал, а Митя удивленно уставился. Что это с дедом? Да чтоб его мысли постичь, не просто жить праведно надо, а святым стать. А ты... «Отец Ипат мне три раза предсказал, что будет». «Так не его это заслуга, а я!» Дед осекся, затряс головой и сел на лавку. Он вдруг понял, что сейчас сидит тут между ними дьявол и искушает его. Ведь не дитя же неопытное ему искушать. Именно его. А он не выдержал этого искушения. Простенького, бесхитростного. «Ай-яй-яй!» Ослаб ты в одиночестве-то, занесся в гордыне, отвык от страстей людских, и теперь оказался перед ними беспомощным, слабее ребенка. Перед ними, а значит, пред дьяволом. Ипату, подсказал, конечно, дьявол. Ну, а ты? Если ты помогаешь Ипатию, то помогаешь дьяволу. И этот агнец перед тобой сидящий. Не агнец, а ища диада. Конечно. «Как же я сразу-то?» И взгляд его, и память невозможная, и ловкость, а разговор, а вопросы эти... Мечен он дьяволом, и твоя миссия, неспосылаемая Богом, теперь ясна. И дед взглянул на ребенка без трепета, и все решил про себя. Отроку сему отсюда отлучиться не можно. Здесь жить можно, но уйти отсюда нельзя. На болото опустилась ясная, тихая, морозная ночь. Звезды прыгали и кувыркались в студеном небе. Луна сияла так, что тени от деревьев на снегу казались черными. Тесины на крыше то и дело бабахали сухим потреском, лопаясь от мороза. Дед Иван, напоив, как обычно, мальчика на ночь козьим молоком, уложил его на лавку, укрыл одеялом, а сверху еще полушубком. И когда тот мерно засопел носом, отошел, уселся прямо на пол перед отливающими в печи углями и долго сидел, укрепляя себя и размышляя, как осуществить открывшееся ему вдруг сегодня. Но в голове было не строение, а в душе тоска. Дед решил посоветоваться с ним и встал на колени перед мерцающей в углу лампадкой. Стал молиться, прося его научить и укрепить в необычном и страшном деле. Но мысли не хотели сосредоточиться на молитве, вились вокруг давешнего с мальчиком разговора. Что ему мог предсказать этот бродяга? Наплел что-нибудь заранее известное, удивил, что дитю малому надобно. Так что, может, и нет тут никакого дьявола? Ты ж сам-то ведь удивлял, и без всякого дьявола. Тут на крыше оглушительно грохнуло. Дед вздрогнул и вскочил на ноги. Нет, не обошлось тут без антихриста. Но не в монахе он был и не в ребенке, а тут, рядом с ним самим, ему нашептывал, и сейчас нашептывает. Ему, только ему. Как он сразу не догадался, не ощутил, что поддается дьяволу. Слаб стал. Действительно чокнулся от старости и одиночества. Может, и вправду, нельзя от людей убегать. Ведь это ж в какую голову такое забредет? Дитя, сироту, создание Божье, и загубить. Чего ради? Что тебе почудилось? Ведь это дьявол отрок сей дорогу перешел. Вот он и мечется, и лютует, подбивает злых, соблазняет слабых, чтоб не дали отроку подняться, а крепнуть. Господи, велика сила твоя, неизмерима мудрость твоя. Благодарю тебя, Боже великий и справедливый. Надоумил ты неразумного раба своего. Дед упал ниц перед иконой и долго, истово молился. Луна, совершив часть своего ночного пути, проткнула своими лучами тонко выделанный бычий пузырь на окне, протянула светлую дорожку к лавке, где по-прежнему ровно громко сопел Митя. Старик поднялся с пола, перекрестился еще раз на икону, подошел к Мите, опустился возле на колени, поправил съехавший полушубок. Что может быть прекраснее спящего ребенка? Луна давала много света. Дед залюбовался, вспомнил, ужаснулся. Слезы потекли из глаз. Митя неожиданно открыл глаза, мгновение разглядывал старика, вдруг улыбнулся, прошептал: «Не плачь, деда, я с тобой!» Повернулся на бок и снова засопел. Этого уже старик не смог вынести. Он выскочил в промерзшие сени, ткнулся лицом в развешанные по стене пучки трав и по-детски со всхлипами разрыдался. Бог и дьявол всегда рядом, а из людей кто уповает на первого, кто надеется на второго, но каждый думает, что он прав, однако на этом не останавливается, начинает считать неправым другого, но и на том не успокаивается, опускается этого другого поправлять. Тут и начинается. Интересно, к чему бы пришел человек XIV века в осмыслении окружающей его действительности, имея он теперешние информационные возможности? Тот же Альгерт, те же Любард с Кариатом, но эти-то по меркам того времени знали много, положение обязывало. И то, а вот взять нашего отца Ипатия, или тем более деда Ивана. Может, подумал бы каждый из них, что наступает, да что там наступает, уже наступил, идет в самом разгаре Армагеддон. Судя по тому, что творилось, вполне. Век словно с катушек спрыгнул, обезумел. Хотя если призадуматься и рассудить, мало мы отыщем времен, не заслуживших такой оценки, да и найдем ли вообще. Тем не менее. На Западе разгоралась столетняя война, втянувшая в свою орбиту, в конце концов, почти всю Европу, и уже произошло одно из самых ужасных, и с точки зрения главных действующих лиц эпохи, рыцарей, истреблявших друг друга, хотя и жестоко, но по правилам, соблюдая перерывы на обед и церковные праздники, несправедливых и оскорбительных для благородного сословия событий. В прошлом, в 1346 году, в сотни верст от города Кале, простые английские мужики перестреляли из своих огромных луков 1500 благороднейших рыцарей Европы, как кроликов, отчего остальные 10 000, может с досады, а может с горя, кто их благородных поймет, порубив и передавив собственную пехоту, разбежались. И банды наемников, бывших в сотни раз страшнее любых разбойников, так как никого не боялись, ибо имели официальный статус, захлестнули ту часть земли, которая теперь называется Францией, и залили ее слезами и кровью. Папский престол неустанно хлопотал о расширении своих владений и бредил возрождением крестовых походов. Направить их по старой дороге, где могущественные сарацины давно и крепко прищемили хвост защитникам гроба Господня, было уже невозможно. Зато вырисовывалась заманчивая перспектива двинуться на восток, вдоль Балтийского берега. Здесь у папы был могучий форпост, орден крестоносцев, возникший еще в 1237 году в результате слияния орденов Тевтонского и Ливонского. Очень важно, как прекрасно совпали здесь интересы божьи и людские, то есть алчность немецких рыцарей до новых земель и папы до новой паствы. Ведь соседи с востока были язычниками, их надо было просвещать, их надо было обращать, тем самым грабеж и убийство непросвещенных литвин превращались в богоугодное дело. Почему бы не ограбить и не убить, если это во славу Божью? Если даже не смотреть дальше на восток, на Русь и раскинувшуюся за ней Орду, а далее Мавераннарх, Арран и прочее, где творилось вообще черт знает что, если не вспоминать, что на все это, на весь этот копошащийся муравейник особей, упорно друг друга уничтожающих, на европейцев и азиатов, христиан и язычников, злодеев и праведников, старых и малых, всех без разбору, периодически наползала еще и черная смерть. И то, чем вам не Армагеддон? А если посмотреть, ведь чума выкосила в 14 веке 2/3 населения Европы. К счастью для себя, люди, жившие в Новогрудке, в Луцке, Бобровке, в лесах и на болотах Волыни, знали очень малую частичку этих ужасов. Это ведь древние мудрецы, жившие относительно разумно и благополучно, говорили, что всякое знание есть благо. После них христианский мудрец сказал уже совсем другое. Во многой мудрости много печали. А простой крестьянин заключал просто: меньше знаешь, крепче спишь. Не знали и не стремились знать, что там вдали. Знали только, что вблизи, а вблизи было обычное: разбой, война, потери и добычи. Кто смел, тот и съел. Не зевай, поворачивайся. Ты не укусишь, тебя сожрут. Вот и вся мудрость и руководство к действию. Всем, а князьям особенно. Орден висел над Литвой, неприходящей угрозой. Его цели были всем понятны и, как мы уже убедились, перед Богом оправданы. Искоренить язычество, насадить святую веру, что на обычном языке означало разбить и разграбить Литву, наставить там своих замков, не покорившихся язычников сжечь, покорившихся окрестить и превратить в подданных ордена. А дальше... Начать войну с православием, заблуждением во много раз худшим, чем язычество. Идти на восток, утверждая святую веру. Литва, в первую очередь в лице Альгерда, была с этим категорически не согласна. Альгерду вообще на христианство было глубоко наплевать. Его вполне устраивал Перкунас с его окружением. Литовский глава не терпел, а кто потерпит, когда лезли в его дела, требуя к тому же, чтобы он отрекся от своих богов и начал креститься. Орден требовал делать это слева направо, русские священники справа налево, и обещали и ему, и друг другу за несоблюдение требуемых правил на небе гиену огненную, а на земле оторвать башку. Альгерд искренне изумлялся, а брат его Кейстут возмущался аж до бешенства. Какая богу разница, если кто-то, обращаясь к нему, махнет рукой справа налево или наоборот? Какая глупость! И этому богу надо поклоняться! Но для тех, кто к ним приставал, разница, оказывается, была. Да такая, что они из-за нее готовы были перегрызть друг другу глотки. Коли бы только друг другу. Перкунас с вами, грызитесь! Но ведь они и Перкунаса не хотели оставить в покое. Православные христиане, атаковавшие бедных литвин с противоположной стороны, и тактику имели противоположную. Если орден грозил войной государству извне, то православные подтачивали язычество изнутри, разлагали, так сказать, и до того обнаглели, что в прошлом году недалеко от Вильны, под самым носом у великого князя, разорили языческое капище, а деревянных идолов сожгли. Это было уже чересчур. Не найдя виновников, Альгерд все-таки нашел способ дать христианам почувствовать, кто в Литве хозяин. Он ревностно соблюдал языческие обряды и на очередное жертвоприношение Перкунасу нарочно пригласил весь свой двор, больше чем наполовину состоявший из христиан. Все поняли, куда клонит многомудрый князь литовский, и испугались. Не испугались лишь трое его русских придворных, Антон, Иван и Евстафий, заявившие, что в Перкунаса не верят, а потому и в девстве сем участвовать не будут, чем и привели Альгерда в гнев великий. Их схватили, жестоко пытали огнем, видимо, в напоминание о сожженных идолах, и повесили. Предполагалось, что христиане притихнут, оказалось наоборот. Казненных возвели в ранг мучеников, языческих богов начали проклинать, русское население заволновалось. Мало того, что Альгерд спровоцировал орден, рыцаря, может, и на руку оказывалось, что казнили их злейших врагов, православных, но ведь казнили христиан. И вся многотрудная миссия кариата в Мальборке зимой 6854-го с 1347 на 1348 года провалилась. Орден решил воевать. До Вильны оставалось меньше дневного перехода. Сегодня к вечеру кариат рассчитывал добраться до места. Сегодня он возвращался из Мальборка ни с чем. Да если бы ни с чем, очень даже с чем, с войной. Таких неудач кариат не знавал, словно на стену налетел. Все друзья, собутыльники, знакомые делали честные морды, отворачивались, прятали глаза. Всякий из них был не прочь пообщаться с приятным человеком, и выпить, и закусить, и анекдот его веселый послушать, даже нажраться, в конце концов, за его счет до пьяных слюней и падения под стол. Но с Литвой, которую он представлял, никто общаться не хотел. Литва притесняла христиан, Литва обидела святой престол, Литва должна быть наказана. «Так что извини, друг», — читал кариат на всех лицах. Война была делом решенным, и встреча с великим магистром это только подтвердила. Кариат возвращался, ничтоже успеша, тяжело размышляя над проблемами предстоящей кампании. О своих делах он старался не думать. В ордене-то оно и некогда было. Зато теперь в долгой дороге, сквозь невеселые мысли о войне, простали, перли, застилали думы еще более тяжкие. О доме, Бобровке, о потерянном самом любимом на этом свете существе. и трепыхалась где-то на самом донышке, слабенькая. А может, найдется еще, может, жив, ведь не нашли же никаких следов того, что он. И щемило в груди. Об исчезновении Мити он узнал в Вильне перед самым отъездом в орден. Что можно было сделать? Ровно ничего. Ничегошеньки. Напился до свинского состояния. Плакал 3 дня. Да собрался скорее к немцам, чтобы хоть куда-то, как-то отвлечься. А теперь думал, надо узнавать, надо все переворошить, все вверх дном поднять и узнать. Надо в Бобровку. Там же Бобер, там же Ипатий. Неужели они так вот все и упустили, и успокоились? Правда, что-то там про Ипата донесли, будто исчез. Странно. Да, страшный год, во всем неудачный. И война впереди. «Князь, нас встречают, смотри!» «Вижу!» Навстречу двигалась целая процессия с санями, с флажками на пиках. «Эть, чего так пышно? Или думают, я им хорошее, что везу?» Действительно, их встречали. Люди Гальгерда почтительно поприветствовали. Сказали, что великий князь ждет с нетерпением. Попросили Кариата и ближайших его советников, Леонарда и Байгарда, пересесть в сани и помчались по накатанной дороге в столицу. «Ну, какие новости, Арвид? Как вы тут живете? Рассказывай!» «Живем понемногу!» Арвид отводит глаза. «А новостей от тебя ждем!» «Князь Альгерд начал готовить крупный поход, но, как всегда, куда пойдем, знает только он. Может, это и от твоих вестей будет зависеть. Что ты нам привез?» «Что привез, то привез!» Криво усмехнулся Кариат. «Скоро узнаете. Что из Новогрудка? Какие вести? С Волыни? Не отыскалось следов княжича Дмитрия?» «Не отыскалось!» Арвид смотрит вниз. «А из Новогрудка вести плохие!» «Что еще?» Кариат выпрямился, засверкал глазами. «Неужели опять что с детьми? С дочками? Или с маленьким Федькой?» «Ты уж того! Крепись, князь! Воля Божья!» «Что? Жена твоя, княгиня Ольга? Но померла 2 недели назад!» «О, Господи!» Кариат, чувствуя себя последней скотиной, вздохнул почти с облегчением. «Все-таки не дети! Господи, прости меня грешного! Разве можно так? Жене, матери моих детей, покойной к тому же! Но не могу! Как я ее не хотел длинношею! Какая же она язва была! Из-за нее все мои мучения, из-за нее Митя был от меня вдалеке. Был бы при мне, может, и не пропал. А ведь без нее тяжко будет. Как она двор держала, как Альгерд ее уважал, прислушивался, как она с братьями моими разговаривала. Упокой, Господи, душу. Что с ней случилось? Да так как-то, занедюжила, говорят, слегла. Не болела, не горела, слабела, слабела и как заснула. Странно, странная хворь, странная смерть, не подпустил ли кто порчу, только кто, за что, хотя... Что ж не известили меня? Альгерд не велел, на похороны ты не успевал, а в делах была бы великая помеха? Да, мудрец князь Альгерд, только зря, пожалуй, он мудрил, вряд ли мне это помогло. Что так? Вскинулся Эрвит. Ничего. Альгерд упредил рыцарей и собрал все силы Литвы для удара по ордену. Перед самым крещением, 8 января, Бобров полк выступил вслед уже ушедшему вперед Любарту, в сторону Трог, где был назначен общий сбор. Первый переход оказался самым трудным. Тропой выбирались на широкую дорогу. Устали и изябли. Мороз трещал изрядный, по нынешним меркам градусов 20. Крещение... Было тихо и ясно. С неба, хотя на нем не было ни облачка, сыпался, как из воздуха нарождался, маленький редкий снежок, почти иней. Солнышко спряталось быстро, на дорогу вышли уже в темноте, шатров не ставили, разместились у костров, оградившись внешней холодной стороны попонами, шатровыми полостями. Бобер после ужина еще раз обошел лагерь, смотрел, как устроили коней, боялся застудить. Вернувшись к своему костру, он быстро устроился у самой попоны. наклона на кольях, натянутый для сбережения тепла, завернулся в куний плащ и успел уже задремать, когда из-за попоны протянулась чья-то рука, легонько ткнула его в бок. «Проснись, воевода! Дело есть!» «Кто тот?» Бобер стряхнул с себя сон. «Узнаешь? Не удивляйся, а главное, не ори!» И из-за попоны вылезла, укутанная по самые глаза в лисий мех, чучело. «Да кто?» «Я это, я воевода, Ипатий!» «О, господи! Каким тебя ветром?» «Да все тем же! Какие в Новогрудке дела, слыхал?» «Насчет княгини-то дошло до нас. Как же это случилось?» «Бог ее прибрал, воевода! Не спрашивай ничего, а молись за упокой души! И еще молись, что все так удачно кончилось!» «Да я уж и так! Должник я перед тобой, отец Ипат! По гроб и за гробом!» «Не передо мной, а перед ним!» «Хорошо, хорошо, перед ним! Но зачем ты сюда-то приперся? Увидит кто, еще пристукнет сгоряча!» «А я хочу с тобой наладиться! Вы как-никак на немца собрались!» «Ты подурней, ничего не выдумал!» «А что?» «Да ведь на немца!» «Ну и вот, охота мне с ним поквитаться! За жену и за детишек!» «Давай в другой раз!» «Почему?» «Почему, почему?» «Покачину!» «Немцы! Я никого из соседей не боюсь, а вот их опасаюсь. С ними всегда лоб в лоб. А чей лоб и зубы крепче? А ну как убьют меня! Обыкновенное дело, а ты туда же. А если обоих нас, то тогда Митю из болота вытащит». Монах молчал. «Молчишь? Вот и молчи. Сейчас же исчезни отсюда. Дождись результатов похода. Если меня убьют, Митю отведешь к отцу. И тогда там у Кариата. Попытайся при нем остаться. А ну как Икариата убьет? Тьфу-тьфу-тьфу. Не убьет. Не участвует в походе он. Ишь ты, как же так? Ничего тут хитрого. Ему потом с немцами мириться. Так сподручней, сам понимаешь. А если нормально все кончится? Тогда тащи Митю в Бобровку. Сразу. Хватит ему в лесу сидеть. Ладно, значит я схоронюсь где-нибудь там. От Вильны недалеко. Чтоб узнать скорее, как выйдет. А ты чего боишься? Что войск мало? Или немцев много? Немцев, черт их знает. А у нас народу много набралось. Кейстут ведет 15 тысяч. Он всегда на рыцаре горяч. У Любарта 9 тысяч. Никогда столько не собиралось. Там сам Альгерт из старых своих уделов потянул. Из Витебска, Полоцка. Нариман сколько-то приведет. Даже смоляне придут. За 50 тысяч переваливает. «Ну, брат, это силище! Чего ж ты опасаешься?» «Да как-то... С немцами всегда у нас хреново идет. Крепки! Просто крепки, сволочи! Вот и опасаюсь!» 2 февраля 1348 года 40-тысячная армия крестоносцев, составившаяся из немецких, французских и английских рыцарей, разгромила литвин в жесточайшем, длившимся целый день сражений на речке Стреве. Битва эта оказалась прообразом другой великой битвы, которая произойдет через 62 года, немного западнее, в зеленом лесу, недалеко от Тененберга. В этот же раз стоявшие в центре Пинский, Витебский, Полоцкий и Смоленский полки были наполовину вырублены рыцарями, потеряли только убитыми почти 10 тысяч человек, но они побежали и позволили более-менее организованно уйти всему войску с наступлением темноты. Князь Нариман Гедеминович, бившийся в центре, погиб. Досталось всем. Полки Любарта, стоявшие на левом фланге, потеряли около 500 убитыми и больше 3000 ранеными. Ранен был сам Любарт, правда, легко. А вот Бобру не повезло крепко. Получив в бок стрелу, он отмахивался от троих, пока не ослабел от потери крови. Ударом меча ему отсушили правую руку. После выяснилось, переломили, вышибли меч и шарахнули уже беззащитного по голове. Добрый шлем спас ему жизнь. Удар прошел вскользь, только контузив, но обрушился на левое плечо и поломал ключицу. Дружинники отбили, как они думали, мертвое тело, вывезли из боя и только тогда увидели, что командир их жив и жив останется. Монах узнал обо всем случившемся через неделю. Смеркается. На дворе все сильнее пошумливает ветер. Запасают тепло на ночь, разогревают ужин, кипятят воду. Дед любит заваривать кипяточком зверобой с мятой, да угостится на сон грядущий с метком. На ужин сегодня подкопченная гусятина, тушеная с капустой. Вкусна. Мите нравится больше зайчатины. Хорошо. Тепло, уютно, покойно. И дела все по хозяйству сделаны. Сиди да смотри на огонь. Теперь и дров много не надо. Избу завалило снегом по крышу, как под одеялом. Они откапывают после каждой метели только дверь, да одно из двух окон, которое смотрит на юг, к солнышку. Митя у деда пообвык, когда и затоскует, а когда, как сейчас вот, даже блаженствует. А что, действительно. Хочешь, переводи своего Плутархоса. Много еще нетронутых листов. Хочешь, деда слушай. Тот как начнет про свои травы. Ему поверь, так все на свете от трав. Интересно, да уж слишком много. Так ведь разве травы только? Чего хочешь, разобъяснит, чему хочешь, научит. Вот и слышать у Мити иногда уже получается. Когда не смотришь на деда, а представляешь себе его лицо и вглядываешься в него внимательно, становится видно шевелящиеся губы и будто шепот, только тихо очень. И зверей пугать. Месяц назад они, когда проверяли капканы, наткнулись на лося. Дед шепнул сзади: «Пугни!» Митя, хотя и оробел, но вид не подал. Сделал все, как учил дед, и лось, замотав головой, кинулся прочь, сминая на пути густой подлесок. А сколько примет дед ему насыпал! Когда бы и от кого узнал Митя, что унять головную боль можно, быстро прислонившись щекой и виском к березке, и постояв так минуты три, и наоборот, если ночью, не разобравшись, устроишься на ночлег под осиной, положишь голову близко к стволу, утром обязательно проснешься с головной болью. А как кричат птицы перед дождем, а когда змеи выползают на пеньки, а почему медведь начинает реветь ночью, и так далее, и так далее. Митя чувствовал, что его буквально распирает от полученных знаний. Он прямо кожей и животом ощущал, насколько больше стал знать, насколько умнее стал за эти полгода. А вспоминая свой сюда приход, поражался, каким же слепым и беспомощным был тогда. А ведь уже чем-то гордился, считал себя дошлым и ловким. Дурачок! Не раз еще оглянется Митя на пройденное, не раз ощутит свое тогдашнее ничтожество по сравнению с теперешним состоянием. Но это было начало, потому и воспринималось особенно остро. На дворе залился, заголосил шарик. Дед Иван замер, испугался. «Кого Бог занес? Случайно сюда не забредешь? Разве уж очень заплутаешь? И то зимой, когда болота позамерзали». Митя тоже замер, а шея вытянулась. «Деда, чужой кто-то! Может, зверь лесной забрел?» Дед делает равнодушное лицо. «Какой зверь? Разве на зверь он так?» «Верно, сынок, верно. На зверь не так. Ну что ж, пойдем посмотрим. Может, заплутал кто? А может...» Глазенки у Мити вспыхивают. «А может, дед? Или монах?» И он бросается к двери. «Цит, стой!» Дед даже кричит. Митя впервые слышит, чтоб дед кричал. И замирает. «А ну, собирай свои манатки!» «И в погреб! Мигом!» Митя понимает, начинает быстро одеваться, стаскивать свои вещи к творилу. Дед медленно обувается, одевается, поджидает, пока соберется Митя, потом выходит. Митя открывает погреб, зажигает коптилку и, столкнув в ней свое добришко, спускается сам. Убрав все хозяйство в ларь, поднимается с коптилкой по лестнице к творилу, усаживается на верхней ступеньке и задувает огонек. Шарик замолчал. Значит, встретили гостя. Кто? Времени проходит чуть. Слышно, дверь отворяется. И голос, который Митя узнал бы из всех. «А ну, а ну! Господи, благослови! Показывай, показывай, как вы тут! О, теплынь! А я задубел страх, думал в сугробе ночевать. А тут еще буран собрался. Ёлки колючие! А тут пес ваш забрехал!» Митя отбрасывает творило и выскакивает стрелой. «Отче!» Отец Ипат, похудевший, с запавшими глазами и щеками, но веселый, бодрый, отсиживался, отлеживался, отсыпался у деда Ивана неделю. Появилась у него маленькая странность. Заглядится надолго в одну точку, как уснет, а очнется, обязательно перекрестится. И еще. Ничего не рассказывал, только спрашивал. То деда, то Митю. Как жили, что делали, чему научились? Много ли переписал Плутархоса? Когда Митя достал-таки его своим, когда домой? Отрубил коротко. «Пойдем, скоро к деду пойдем, собирайся». В первый же вечер он потащил хозяина в Амшаник, где у того вместе с пчелами зимовал и мед, а запас, который дед держал в избе, монах никак не устраивал. Припер огромный, с полпуда кусок, нашел в чулане двухведерную корчагу, натопил снега. «Зачем со снегом-то возиться? Вон колодец!» — удивился дед. «Ты ничего не понимаешь!» — отмахнулся монах. «Лучше найди мне хмеля в твоих запасах! Аль не держишь, коль без хлеб живешь!» «У меня всяк трава найдется!» — обиделся дед. «Это хорошо!» — потер руки Ипатий. «Тогда еще мят захвати!» Когда дед принес, что требовалось, монах бросил травы на дно корчаги, шарахнул туда снегового кипятку, накрыл полушубком и подождал минут пять. Обстругав, чтобы пролез, всунул весь мед, вылил остальной кипяток из ведра и взгромоздил с дедовой помощью корчагу на печь. Накинул на горловину тряпицу, накрыл деревянным кругом, а на круг положил тяжеленный камень. За ним Мите пришлось по холоду бежать в баню, где у деда был для каменки запас. На следующий день, хотя завертела порядочная метель, истопили баню. Втроем в ней был не поместиться, и Мить подумал было, что сначала пусть искупается гость. Но тот погнал вперед хозяев, сказав Мите: «Ты ничего не понимаешь! Купайтесь и готовьте ужин!» Дед с Митей искупались и стали готовить ужин. И приготовили. И ужин стал остывать, и пришлось изощряться. Греть, да чтоб не подгорало в так жарко пылающей печи. А монах все купался. Дед молчал, только посмеивался в бороду. Митя нервничал. И есть хочется, и время к вечеру. «Пойду, взгляну, не угорел ли?» Митя выскочил за дверь в круговерть снега и услышал тонкий поросячий визг. Потом низкий медвежий рев. А когда глаза обвыклись в мельтешении снежинок и уже сгущающейся темноте, увидел, как голый монах катается по сугробу, издавая эти непотребные звуки. Митя не успевает удивиться, как монах вскакивает и с боем стрелой улетает в баню. Митя возвращается в избу. «Ну, чего он там?» «В сугробе валяется и визжит, как боров». «Любит, это он всегда так-то, как ко мне приходит». «Сколько же можно?» «Пока два веника об себя не обломает и вода не кончится». Монах вваливается в избу с великим шумом, орет с порога. «Ох, дед Иван, спаси тебя, Христос! Хороша твоя баня! Нигде такой нет! Духовита, страсть!» И хлопает дверью. С печи слышится, будто мышиный писк, потом удар, что-то громыхает о приступок, и на пол, на ноги монаху. «Ой, еба-ба-ба!» ревет тот, и где стоит, там и садится. «Что?» кидается к нему Митя. «Я-ба-ба-ба!» голосит монах, держит обеими руками левую ступню, раскачивает ей из стороны в сторону. Дед Иван взбулькнул в бороду, подошел, присел на приступок. «Вот скажи, Ипатий, разве Бог не эпитимию послал?» «За что?» ревет монах. «За пьянство! Да я ведь еще не начал, а он уже!» Монах вдруг умолкает, встает, отшвыривает ушибленной ногой камень, морщится и говорит обыкновенным голосом. «А, дед Иван, стал быть, готова брашка-то? Какой каменище сбросила? На волю просится! Рано что-то! Да уж вырвалась, теперь на тебя накинется! Пусть, посмотрим, кто кого!» Собрались ужинать. Монах с великим бережением сволок с печи взбунтовавшуюся корчагу, нацедил через тряпицу себе огромный кувшин и кружку деду. «А мне?» — подкатился Митя в шутку. Но монах на полном серьезе сунул ему под нос свой кувшин. «На-ка, глотни!» Тот, не успев сообразить, глотнул и вытаращил глаза. По щекам потекли слезы. «То-то еще столько проживешь на свете! Тогда налью!» Митя как поел, так и сомлел прямо за столом. Заерзал, стал заводить веки и клевать носом. Видно, монахов глоток подсобил. Мальчик изо всех сил бодрился, старался слушать. Ему очень хотелось услышать что-то о так давно оставленном мире. Но глаза закрывались, голова тяжелела, опустилась на руки, а руки на стол. Дед отнес его на лавку, прикрыл одеялом, полюбовался, вздохнул тяжело, вернулся за стол. «Уходите, значит? Пойдем! Вот отдохну у тебя тут пару деньков. Брюх набью, на печке погреюсь, в баньке еще разок попарюсь, да брашку допью. Значит, от лихих людей избавился. Не достанут теперь Митю? Нет, лихие все сгинули, можешь не бояться. Ну что ж...» Дед тяжело вздыхает. «А то пожили бы. Что, скучно одному остаться?» «Скучно, — соглашается дед. — Уйдете, тоска загрызет. Привык я к нему. И знаешь, Ипатий?» «Знаю». «Что знаешь?» — таращит глаза дед. «Богом сей отрок отмечен, сейчас скажешь. Только я это и без тебя давно знаю». «Верно, Ипатий. А вот я...» «Что? Ослаб я тут. Пожалуй, за вами в мир подамся». «Да ты что?» Монах раскрывает глаза. «Вот это да! Неужто Митька тебе к тому подвигнул?» «А и подвигнул?» Дед вдруг приложился к своей кружке, еще полной, из которой он весь вечер по малому глоточку брал, и осушил ее. «Знаешь, на какую он меня мысль натолкнул? Прятаться от злоб людской, в одиночестве замыкаться. Грех!» «Точно, грех!» — грохает кулаком по столу монах и испуганно оглядывается. Но Митя не шевелится. «Ведь спрятавшись так-то, как я, от беды лишь себя уберегаешь, а других кто слабей, кому помощь твоя нужна, ты бросаешь, дьяволу в зубы отдаешь. А ведь я тебе об этом намекал. Намекал, да не так, не то, нет, тут самому дойти надо. И еще, тут не один грех, а много. Тут ведь гордынь начинает заедать. Вот я какой умный, святой, уединился и живу по-божески. А вы там как хотите. Живите как свиньи и коснейте в грехе. Разве можно так? Ведь Христос помогал, объяснял несмышленым, учил, как жить надобно. Истина, истина, старец!» Монах в восторге выплескивает в себя остатки кувшина. «Вот и я пришел к тому, что нельзя от света укрываться. Так вместе и пойдем? Ну, скорый какой! А скотину, пчел на погибель бросить? Тоже грех. Тут весной придет ко мне один инок. Давно он рвется у меня поселиться. Вот я его и оставлю, и хозяйство на него. А сам к вам подамся. Ты дорогу расскажи. Его, одного, опять ведь грех. Ничего, одному побыть каждому человеку необходимо. Оглядеться, не спеша обдуматься, чтоб до правильных мыслей добраться. Пусть и он сам дойдет. Я ему свое слово скажу, а он пусть сам. Ведь тут себя надо преодолеть. Искушение, дьяволу надо победить. Ведь ты не поверишь, что со мной тут случилось. Бес меня попутал, как дитя малого вокруг пальца обвел и к самой страшной черте подвел. Да быстро так! Как же это вдруг? А вот, слушай!» И дед начал рассказывать, как показался ему Митя исчадием ада, как решил не дать ему отсюда ходу. Монах, подливая и себе, и деду, удивлялся все темпераментнее и громче. И так почти всю ночь проговорили они, опорожнив половину корчаги и уснув прямо за столом. Монах с Митей появились в Бобровке 2 марта 1348 года. Как ни в чем не бывало, как с охоты вернулись. Хотя изумлению и радости Бобров не было границ, Даже бобер, еще не очухавшийся как следует от ран, запьянствовал. А уж сколько меду и браги было выпито не только мужиками, но и бабами, не считал никто. Виновники торжества, особенно монах, держались так, будто ничего не произошло. Отмахивались, отнекивались, отмалчивались, ничего никому толком не рассказывали. Где пропадали, почему? Известили скорее кариата. Тот примчался, как безумный, кинулся к сыну, чуть не задушил в объятиях, велел служить благодарственный молебен в церкви, языческим волхвам, принести жертву Перкунасу, а для народа закатил такое угощение, что его вспоминали через десятки лет. А потом это превратилось в легенду о том, как князь Кариат сына оживил. Кариат долго о чем-то толковал с монахом, выпытывал, конечно, но что ему открыл монах, неизвестно. Да и неважно, наверное, если это ни веселье не убавило князю, ни течение жизни бобров никак не изменило. Это течение жизни постепенно, после тяжкого поражения на Стреве, после потери ран, возвращалось в спокойное русло. Бобер выздоравливал, затягивались раны у всех, кто потерпел, отплакали по невернувшимся. Накатила весна, половодье обрезало дороги, а лишь схлынула вода, не успели осмотреться. Альгерд опять потащил Литвин на орден. Кариата опять не взял, далеко вперед заглядывал, а остальных всех собрал, и Любард, разумеется, тоже. Бобер идти не мог, одна рука не срослась, другая на перевязи. Пошел полк без него, под Вингольдовой командой. Началось все здорово, немцы были захвачены врасплох. Не думали, что после столь жестокого поражения литвины так быстро оклемаются. Наспех собранные отряды рыцарей Альгерд разбил, страшно разорил земли ордена и даже не пытался как-то угрожать неприступному Мальборку. Пошел назад, увозя огромную добычу. И потерял бдительность, расслабился. Рыцари застигли его тоже врасплох, уже на самых границах, навалились огромным числом. Чтобы спасти войско, пришлось отступать, почти бежать, а потому бросить обозы. Войско было спасено, но вся добыча потеряна. Немцы, отбив столько добра, прекратили преследование, завернулись и ушли. И в делах с орденом опять установилась зыбкая неизвестность, и опять Кариат наладился в Мальборг. Немцы пока затихли, но ободренные литовскими неудачами полезли другие. Как на южных рубежах отмахивались от венгров и татар, старшие кариатовичи. Любарту было не досуг вникать, от своих бы отбояриться. Эти свои были давние, вечные свои, поляки. К этому лету они помирились и с орденом, и с хунгарами. Теперь им не мешал никто. А Литва, вот она, ослабевшая после побоища на Стреве. Бери ее голыми руками. За лето поляки вытеснили литвин из холма, из Белза, и, наконец, захватили Владимир. У Любарта остался только Луцк. Едва оправившийся от ран бобер собрал всех, кого можно, и увел защищать последнюю опору Любарта. В Бобровке остались старики, калеки, женщины, дети. Распоряжаться бобер поручил монаху, оставив ему 20 еще не оправившихся от ран дружинников. Дела были плохи, хотя Бобровка и стояла в глуши и была в стороне от главной дороги на Луцк. Если бы поляки попытались обойти Луцк с севера, отрезать его от остальной Литвы, вполне возможно, Бобровка попалась бы на дороге. Монах повздыхал и принялся за дело. Всем взрослым запретил отлучаться далеко на охоту и рыбную ловлю, велел все имеющиеся в наличии луки и самострелы собрать в кузнице и проверить, запасти стрел. Деду Ивану, переселившемуся к этому времени в Бобровку, поручил приготовиться к лечению раненых. Из подростков организовал разведку. Дорога в Бобровку вообще была одна, по направлению в Луцк. Остальные тропы, где утоптанней шире, где чуть заметные. На 5 наиболее опасных, ну и на дороге, конечно, мальчишки разместились заставами, готовые в случае чего дымами дать знать. Им очень понравилось это поручение. Все по-взрослому, серьезно, игра, аж дух захватывает. И вдруг игра кончилась. Ясным июльским утром по западной тропе встали дымы. Когда сторожа прискакали с вестями, войско отца Ипатия было готово, только на коня сесть. Мальчишки сообщили, что идет отряд сабель в 200, и что по поведению поляков не видно, чтобы они особенно беспокоились, хотя дымы заметили сразу. Видимо, знают, что войск нет, и значит, дымы лишь дают знак разбегаться и прятаться. «Да чего ж никудышный народ!» — сплюнул монах. «Сколько спеси! Вот только они люди! Ладно!» — он возвысил голос. «Едем к волчьему логу! Там все сёдел долой и коней к озеру! С Богом!» И неказистый отряд Ипатия тронулся в поход. Он насчитывал немногим более 150 человек. 18 мальчишек-разведчиков, среди них и Алёшка, 26 еще не оправившихся от ран дружинников, остальные старые, либо покалеченные, рыбаки и охотники, не способные уже к боевому походу. Княжич ехал рядом с монахом, он был бледен, аж в зелень. «Отче, зачем к волчьему логу-то? Там ведь вдоль дороги такая чаща, не продерешься. «Вот и хорошо, есть где укрыться. И тропа узкая. А уж если с дальнего верха во враг съедут, то разворачиваться, да еще удирать в гору, тяжко им поганцам будет. Должны всех успеть положить». «Всех? А как же, отрок? Если хоть один уйдет, плохо нам придется. Они тогда сюда всю тучу пригонят. Подумают, что тут вся сила». К волчьему логу успели рано. Коней увели спора. Монах весело и быстро распоряжался. «Давай в чащу вдоль всего лога. Ты, Ермолай, со своими слева, ты, Андрей, справа. Ровнее рассядьтесь, от дальнего верха до этого. Да когда стрелять начнете, друг друга не перебейте. Иван, ты бери самых ловких. Десяток, больше нельзя. Сядешь на дальнем верхе караулить, когда назад побегут. Деревьев там пяток подпилите, чтоб самый кон уронить на дорогу. Поняли?» «Поняли, отче, дело привычное». «Привычное? Ишь, вояки! Тогда с Богом!» Попрятались не спеша, подпилили деревья, ждали. Монах привел Митю на дальний верх, уселись в засаде с Ивановыми стрелками. Митя быстро затомился. Хуже нет, ждать да догонять. А у монаха и сомнения уже всплыли. Они остановятся ли вдруг, не свернут ли куда? Сворачивать, правда, было некуда. А вот остановиться... Наконец, далеко за оврагом, застрекотали сороки. Монах повернулся к мальчику. «Ну-ка, ухо в землю, слушай! Должно быть слышно!» Митя приник ухом к земле. «Стучит как будто!» «Да не как будто!» Монах напряженно вслушивался сам. «Вот это вот стук! То-ток, ток-ток! Слышишь?» «Слышу!» «Это копыта так отдаются!» «Разведчики по этому звуку считают, сколько не идет. Я так не умею. Запоминай». «Ну, теперь, Господи, благослови. Ты, Дмитрий, сам не стреляй, кругом смотри. На ус мотай, все в голове держать старайся. Заметишь, что важное, мне шепчи. Вперед не высовывайся. Отсюда все видать». Дорога к оврагу выворачивалась из чащи в шагах в 100. Показались разведчики. 5 человек с пиками. Ехали, внимательно озираясь, переговариваясь непонятно. «Теперь цыц!» Монах замер. Замерли и лучники. И сразу же у Мити неимоверно зачесалась спина. Он прикусил губу, терпел, боясь пошевелиться. Смотрел во все глаза, но тут еще и шея зачесалась. В 20 шагах за первыми появились еще 5. Потом опять через интервал. Еще 3. Монах тихо выругался. «Твою ж мать! Не такие уж беспечные сволочи! Если так будут тянуться...» Он сделал знак рукой. Увидевшие из оврага повторили его, и неведомый приказ беззвучно ушел в чащу. Первые 5 выехали на берег оврага, остановились в 10 шагах от засады, что-то оживленно забормотали. Митя умоляюще-вопросительно смотрел на монаха. Тот оглянулся на него и пожалел, что притащил сюда с собой. «Хотя бы на том берегу оставить! Как оно теперь повернется? Хитрые, оказывается, твари!» Он пригнулся к уху мальчика, шепнул. «Птиц не слышат, забоялись! Хитрые! Надо с той стороны пошуметь!» Внизу, на тропинке, показались бобровские дружинники, 12 человек. Увидев поляков, они остановились и выхватили луки. Поляки громко закричали, повернули назад. Дружинники кинулись за ними и выскочили на берег, и увидели вывалившуюся из-за поворота голову всего отряда. Польские передовые, съехавшиеся вместе в 30 шагах, тоже наладили луки. Они громко перекликались с подходящей колонной. Литвины сыпанули из луков, повернули и скатились во враг. Завизжала раненая лошадь. Польские разведчики, тоже пуская стрелы, бросились следом. От головы отряда отделилось 15 человек, упакованных в латы, поскакали во враг за разведчиками. Отряд подошел к берегу и остановился, ожидая. Прошло с полчаса. Монах как закусил мякоть большого пальца, так и застыл, словно спугнуть боялся. Княжич медленно ворочил глазами, то на своих, то на поляков. Лучники лежали свободно, поудобнее положив оружие и рассыпав под рукой короткие толстые адоры для ближнего боя, с широкими как нож наконечниками. Охотники, им привычно. Поляки разговаривали громко, в голосах звенело досада и нетерпение. Теперь уж не до птиц, шуму было достаточно. Наконец, внизу показались двое поляков. Они перекликнулись с отрядом, развернулись и скрылись. Прозвучала команда, и отряд рысью пошел во враг. «Ну, сейчас!» Внутри у Мити что-то противно задрожало. Подождав, когда последние всадники спустились шагов на 30 вниз, монах дважды ухнул филином и махнул рукой своим. Четверо вскочили и кинулись к подпиленным деревьям. Несколько взмахов топорами и три громадных сосны повалились на дорогу. С другого бока рухнуло еще два дерева. На берегу образовался завал, за которым можно было даже стоять незамеченным. Занятый тем, что делают монах и его помощники, Митя на время забыл про враг. Когда же деревья упали, и он чуть опомнился, то услышал внизу дикий визг лошадей, безумные крики, рев, стоны. Он глянул вниз и невольно зажмурился. Так это было страшно. Поляки снопами валились с коней, волочились, зацепившись за стремена. Обезумевшие кони шарахались, вставали на дыбы, сшибали друг друга, топтали упавших людей. «Княжич, не двигайся! Стрелки в засеку! Сейчас нам работенка будет!» Монах, как леший, проворно скакнул на дорогу, лучники, подхватив стрелы за ним. «Сначала юней! Наверняка!» «Каких коней? Что он кричит?» Мить не понимал. Но вот из оврага по одному, по двое начали вырываться из смертной неразберихи самые удачливые. Они бросались назад, вверх по склону, пытаясь прикрыться щитами с той стороны, откуда им чудилась главная опасность. Но стрелы летели внахлёст, и казалось, со всех сторон сразу. Вот пятеро выскочили к засеке. Переднего Митя запомнил на всю жизнь. Карий конь, богатая сбруя, шлем с белым султаном и длинные белые усы. Глаза его безумно сверкали, как у совы ночью, а в щите, которым он прикрывался, торчали две стрелы. «Зуг, зуг, зуг!» — загудело в ушах у мальчика. Конь усатого взвизгнул, вздыбился, и в груди у него Митя увидел еще две стрелы, вошедшие почти по самое оперение. И кровь, красная, яркая. Конь повалился, усатый с невероятной быстротой и ловкостью успел соскочить, но другой всадник грохнулся вместе с конем прямо на него, подмял, и княжич потерял их из виду. Этих пятерых перебили мгновенно вместе с конями, и у засеки образовался завал из конских, еще дергающихся туш и человеческих тел. Все, кто выскакивал гребню вслед за ними, вынуждены были останавливаться и получали свое. «Теперь коней побереги, охотнички! Самим пригодятся! Благослови Бог!» — орал монах. Сейчас он был похож на черта. К засеке больше никто не выскакивал. Митя глянул во враг. Там бегало с десяток лошадей. Люди же валялись в страшных, диких позах. «Ну что там во враге, княже? Тебе видней!» «Все готовы!» Митя почувствовал мерзкую какую-то дурноту, как тогда, когда помогал Петьке резать свинью, и вспомнил ее распахнутое от уха до уха горло, дымящееся сало. Тьфу! «Ну, добра! А ну давай во враг, охотники! Только луки наготове, не зевать!» Монах полез через засеку. «Иван, Митяй, Лаврентий! Тут останьтесь, чтоб мышь не проскочила! Пойдем, княже, поглядим, полюбуемся, что мы тут натворили, как гостей желанных приветили!» Однако не все, кажется, кончилось. С другого берега оврага доносились шум, вскрики, даже лязг оружия вроде. Как после выяснилось, шум этот наделали польские разведчики, услышавшие звуки схватки и вернувшиеся к оврагу. Они не поехали вниз, а засада на берегу осталась совсем слабенькая. Хорошо, свои дружинники тоже прискакали. Сшиблись на берегу. Лучники помогли, и разведчиков перебили сразу. Только те 15 вооруженных потяжелее секлись люто, стрелы их брали плохо. Посшибали с коней уже ни одного литвина, пока лучники не догадались бить коней. Когда монах в сопровождении княжича и 7 лучников вышел на ближний берег лога, и тут все было кончено. Поляков посекли насмерть всех, озлившись на то, что больно шустро сопротивлялись. 2 литвин лежали мертвые, 5 в беспамятстве пускали кровавые пузыри, 7 корчились на земле, мыча и стоная, зажимали кто грудь, кто бок, 4 верхом держались за руки и за плечи. «Жалко!» Монах перекрестил убитых. «Все ж пошустрее не оказались, чем я думал. Ну что ж, не без того, не без того!» Солнце клонилось к лесу. Монах распоряжался быстро, деловито. Всех уцелевших конников послал по дороге в сторону, откуда пришел враг. «Поприще 3 проезжайте, там оседлайте дорогу и караульте до завтрашнего полудня. Обязательно кто-нибудь уцелел и сохранился. Назад побежит. Нельзя проворонить. А может, гонец к ним какой? Живого поймайте. А может и... Тьфу-тьфу-тьфу. В общем, караульте». Дружинники уехали. «Андрей, возьми человек 5. Дуй за подводами. Ефим, яму копайте. Вон там, от воды подальше и от дороги. Чтоб глаза не бросилось. Остальные ловить коней. Гостей раздеть. Только доспех сымайте, остальное не троньте. Благопротивность ее. Всех сюда стащить, следы убрать. Дед Иван, ты как?» «Тут я, тут Ипатий». Дед появляется, как белый призрак, то ли подавленный, то ли невозмутимый, не поймешь. «Вот как тебе сразу в мир-то бултыхнуться вышло, а? Мир есть мир, к тому приготовился я, Ипатий». «Приготовился? Хорошо, ранеными займись, сначала своих обиходь, гости подождут». «Да уж занимаюсь, Ипатий, храни тебя Христос! Такое дело сотворил, что если б такая ты орава, да до усадьбы добралась, а?» Закипела тяжкая работа. Рыли могилу, трупы таскали из оврага, освобождали от доспехов. Нашлись и раненые, 32 человека, 8 умирали. Стрелы торчали у них из грудили, из спины или из бока. Нелепо и жутко. И их положили отдельно. Монах подошел к умирающим. Княжич шел за ним, как приклеенный, бледный, с широко раскрытыми глазами. «Отпусти, Господи, грехи их! Позволь облегчить и укрепить страдания грешников! Окажи заблудшим овцам своим последнюю милость!» Монах проговорил это, глядя в небо. Потом, перекрестившись, принялся выдергивать стрелы из умирающих. Те дико вскрикивали, корчились и затихали. У Мити все побелело перед глазами. Очнулся он на руках у деда Ивана. Тот скверно ругался. «Да убей, налысая, мудастая! Такое ж на глазах отрока творить! Куда башка твоя разумная подевалась?» «Да я про него и забыл!» — виновато гудит монах. Мальчик дернулся. «Зачем ты их так? Да ведь все равно помрут. Только мучиться будут, тяжко. Кто час, а кто и день. Жалко их!» «Жалко?» «Жалко!» В лесу, в сторонке от ближнего верха, вырастали три холма. Земля из могилы, убитые, доспехи и оружие, снятые с убитых. Стемнело. Развели костер, наварили каши. Митя съел две ложки и поднялся. Его мутило. Перед глазами мелькали жуткие картины сегодняшнего дня. Падающие деревья, белоусый всадник, шарахающиеся кони, трупы и стрелы. Стрелы. И еще почему-то. То и дело Петькина свинья. Ее развороченное горло, дымящееся сало, мясо. Поужинав, монах поднялся. «Ефим, здесь двоих у костра ставь, чтоб не спали. В полночь подмени. А мы с княжичем на дальний верх пойдем, покараулим. Тоже в полночь сменишь нас. Сам?» «Исполни, отче». «Князь, ты где? Пойдем сторожить. Плащ захвати, на заре замерзнешь». «Лук? А как же в дозоре без лука? По-моему, правда, арбалет из засады лучше щелкает». «Пошли». Когда проходили оврагом, Митя невольно начал сжаться к монаху. Ему казалось, вот-вот кто-то или выскочит из кустов, или со стоном заворочается под ногами. «Не робей, князь! Тела их все там!» Монах ткнул пальцем назад. «А душ там!» Задрал голову. «Так что тут никого не осталось. Если кто и уцелел, то сейчас назад, чаще пробирается. Тихо, и не услышишь его!» Они вышли к сваленным деревьям. Устроились удобно среди веток, помолчали, прислушиваясь. Было очень тихо и слышно далеко. В небе перемигивались яркие звезды. «Спать хочешь?» «Нет, совсем!» «Совсем!» Мальчик тяжело вздыхает. Монах понимает, что сейчас с ним творится. Пытается отвлечь разговором. «Привыкай, сыне! Всю жизнь придется так-то вот! Сколько врагов у нас! Не счесть! А драться уметь надо. Хитростью да ловкостью многого достичь можно. Ишь, как обернулось. Сколько нас? Сотня стариков да три десятка мальцов. Воев-то всего два десятка. Да и те. А две сотни каких вояк положили? Все князю Любарту подмога. А почему? Узнали рано. Опередили. Предупредили. Обхитрили. Уж если в бой соваться, то наверняка. Уверен должен быть, что ты все вражьи ходы знаешь. А он твой нет. Ты его везде обойди. Предупреди. Все мысли его изведай. И тогда бей. Наверняка выйдет. А уж коли начал драться, не оглядывайся. Бейся насмерть, пока не одолеешь. Только так. Иначе не победишь. Но когда знаешь все про врага, побеждать в сто раз легче. Да что ж знать-то надо? Все. Ничем не брезгуй. И как лес шумит, и как птички поют. Всякое знание благо есть. Истинно мудрые слова древними сказаны. Помнишь, как Плутархас про кесаря Юлия рассказывал? Тот все помнил, все учитывал. Видишь, как они нынче ушки топориком поставили. Птицы, дескать, молчат. И ведь верно, распугали мы птиц. А где ты по-ихнему научился? В Плескове городе, какую только речь не услышишь, только уши отворяй. Ты из Плескова? Из Новгорода я. Ты не ужился там? А что? Дрянной народишко, пустой. Баламоты, горлопаны. Никто им хвоста как следует не прищемлял. Вот и позланят. И на сторону, и меж собой. Пять концов, пять умов, и каждый всех умнее. Чуть что, бух в колокол, шась на площадь, и в ругани в крик, и за бороды друг друга. Тьфу, прости, господи. А в Плескове по-другому? Там посолидней народ, поспокойней. Да и не побалагуришь особо, немцы рядом. То и дело, хватай рогатину, да встречай гостей. Митя лежал на спине, смотрел на звезды. Покой возвращался, усталость наваливалась дремотой. Голос монаха журчал ручьем. Через равные промежутки, замирая, монах прислушивался. «Однажды! Тоже так подошли немцы. За рекой, правда, остановились». Побоялись, лед еще совсем тонкий был. А у нас Волод Шестраилыч, отчаянная башка, страсть, жив ли еще, храни его бог. «А ну, кричит, кто пожиже, вали за мной!» Я к ним и притесался. Взяли копья подлинней, да ночью ползком через реку, пальтку этому, а он трещит, язва. Переползли, да прямо в лагерь к ним. Не столько побили, сколько напугали. Такой шум подняли. Разбежались наши немцы в разные стороны, как куры. Монах прислушался. Лес тихо-тихо шелестел. За оврагом фыркали кони. Мальчик дышал ровно и громко. Множество людей на площади. Все кричат и ругаются между собой. Он стоит в этой толпе, рядом с большой красивой женщиной, и знает, что это мать, и прижимается к ней. А она спокойно, одной рукой обнимает его за плечи, а другой легонько, он еле ощущает, гладит по голове. Кажется, она главная здесь, потому что к ней все обращаются очень почтительно, хотя гвалт и ругань нарастают. Наконец, скандал переходит в драку. Все дерутся между собой, но как-то странно. Каждый как будто защищает его мать от других. Лязгают мечи, но ими никто не убивает. Убивают неизвестно откуда прилетающие стрелы. Толстые, короткие, отвратительные. Лужа алой крови разливается все шире. Вот уже и они с матерью стоят в этой луже, а драка все разрастается. И падают, падают люди. Вдруг из толпы появляется на вороном коне огромный татарин с длинными белыми усами. Узкие глаза его горят красным, как головешки. Все в ужасе разбегаются перед ним. Они с матерью остаются одни посреди площади. А татарин едет к ним и достает из колчана не стрелу, молнию. Он направляет ее на мать, а она не бежит и не кричит. Стоит по-прежнему тихо, обнимает его за плечи, только из глаз ее бегут слезинки. Он нагибается и выхватывает у кого-то из убитых огромный меч. Меч оказывается неожиданно легким, как пушинка. И когда татарин замахивается молнией, он изо всей силы бьет по ней мечом. Молния разлетается на тысячи брызг, а вместе с нею неожиданно разваливается на куски татарин. Он облегченно переводит дух, но видит, от края площади едет еще татарин, и пострашнее прежнего, а в руке у него опять молния. В отчаянии он кидается на этого татарина, размахивая мечом. Тот удивленно пятится, потом поднимает молнию. Мальчик вскрикивает и просыпается. «Что, княже, плохой сон?» Ефим участливо заглядывает в глаза. Рядом с ним привалился к дереву Арефий Бортник. Почти совсем закопавшись в ветках, закутавшись в плащ, спит монах. Светает. «Да, привиделось что-то!» «Непростой это сон, сыне! Запомни его!» Покачал головой монах, когда Митя рассказал ему на утро. Но размышлять над сном было некогда. Торопились спрятать следы. Мертвых похоронили. Раненых вместе с захваченным оружием и доспехом на подоспевших подводах отправили в Бобровку. Живых коней переловили, битых отволокли подальше в чащу, на съедение воронью и прочей лесной нечисти. Завал с тропы убрали. В общем, от всего произошедшего остался холм на ближнем верхе, сотни сажен от тропы, заботливо прикрытый дерном. Его уже через 5 дней трудно будет принять за новый, да помятый кустарник во враге. После обеда вернулись из засады дружинники с добычей. 4 израненных поляка ускользнули такие из оврага. Их-то ослабевших, еле двигавшихся, и переловили поодиночке по дороге. Как будто все сладилось гладко, но наверняка знать, есть ли спасшиеся или сбежавшие, а стало быть, узнали поляки о засаде или нет, было невозможно. Поэтому монах, оставив сторожей на тропе, быстренько убрался назад в Бобровку. Никто не мог угадать последствий отчаянной монаховой проделки, да о ней не знал никто. Однако эта незначительная, по обычным меркам, стычка вдруг приостановила весь ход войны. Поляки, захватившие практически уже всю Волынь, но так до конца и не разбившие Любарта, ощущавшие постоянно сильное противодействие, получавшие иногда и чувствительные удары, растянувшие свои коммуникации сверхразумного, так что начали опасаться за тылы, были изрядно измотаны, но и сделать оставалось немного. И вот, в самый ответственный момент, перед последним усилием, когда оставалось лишь взять Луцк, последнюю опору Любарда, и тем заставить его поднять лапы, случилось невероятное. Отборный отряд, посланный в обход Луцка в Любарда в тыл, чтобы оттуда внезапным ударом захватить город и решить исход кампании, вдруг исчез без следа. Ну, то есть просто, как черт слизнул. Скверно было, что точного маршрута отряда не знал никто, даже главнокомандующий, воевода Жигмонт. Его и не обсуждали, и не обговаривали, посчитали, чем больше тайны, тем надежней. Да и хватились поздно, лишь тогда, когда Любартовы войска по расчетам должны были броситься либо назад, либо вперед, либо вовсе в рассыпную. Они стояли без признаков беспокойства и прикрывали все дороги на Луцк в ожидании польской атаки. Кинулись искать по дорогам, забирались далеко, глубже в лес, даже натыкались на литовские заставы, но не нашли никого, ничего, хотя бы подковы обломок. Произвели разведку боем в том направлении, куда ушел пропавший отряд. Но наткнулись, как уж не повезет так кругом, на бобров полк, получили жесткую трепку, потеряли кучу народу и отошли на исходный рубеж. И через два дня после этого боя в ставке Любарда появились польские послы с предложением перемирия. У бедного Любарда ум за разум заезжал от случившегося. На последнем рубеже, за шаг до победы и остановиться? Что с ними? Бог их ослепил, или бес попутал, или подвох какой? Почему? У него хватило присутствия духа или, если хотите, наглости, потребовать, как условие для начала разговора, отвести войска на границу Луцкого княжества. И новое чудо. Условия поляки приняли, отошли. Только тут Любард поверил в чудесное спасение, перевел дух и крепко поблагодарил и Христа, и Перкунаса, на всякий случай, за избавление от страшной опасности, и осторожно начал переговоры. Причины такого поворота событий и все обстоятельства выяснились только осенью, когда, выговорив для себя крохи по порубежью с Польшей, оно шло теперь по границам Луцкого княжества, заключили мир, возвратились домой и разобрались с потерями и приобретениями. Хотя какие уж тут приобретения, но если бы и не монах, его подвиг оценили все. Бобер за спасенную Бобровку, Любард за сохраненный Луцк и неожиданный результат уже полностью проигранной войны, Кариат за сбереженного и уже крещенного боем сына. Все готовы были на руках его носить. Монах блаженствовал, но смущался. «Полно, полно, братья! Каждый делал, что мог. Нам повезло больше. Что ж нас теперь, в жоп, что ли, целовать?» Однако неожиданная удача, улыбнувшаяся Любарту в конце летней кампании 1348 года, была ничем, да и не заметилась никем, кроме самих волынцев, по сравнению с общелитовскими бедами, сильно смахивавшими, если призадуматься, на катастрофу. Подольские и галицкие земли отваливались под влиянием хунгар, Волынь была практически вся потеряна, кейстутовы владения разорены орденом, русское население роптало, мало того, что мучают и казнят христиан, русскими жизнями оплачивают собственные неудачи, ведь на Стреве полегли в основном русские, а вокруг Литвы поднялась непробиваемая стена. Польша еще в 1345 году уговорилась с орденом в Калише, уступив ему все Поморье, которое она все равно не могла бы держать, за Куявскую и Добжанскую земли. Католики сговорились, и вбить между ними клин вот уже три года не мог даже Кариат. Но Казимир, трезво оценивая свои силы, понимал, что завоеванное одному не удержать, поэтому вел активные переговоры с Луи Венгерским, требуя помощи против Литвы и обещая территориальные уступки. За счет завоеванных земель, разумеется. И здесь он встречал понимание и рассчитывал на поддержку. Орда, гневалась за дерзкий прошлогодний набег. Западные окраины улусы Орды, Перекопский и Ямбалукский, разбойничали в Подолии. Москва, видя внутреннее нестроение в Литве, особенно чувствуя русские обиды, потянулась восстановить свое влияние в исконно русских областях, Смоленской, Дебрянской. Но с запада главная головная боль — орден. Орден, он орден и есть. У Альгерда голова шла кругом. С чего хотя бы начать, за что зацепиться и посоветоваться не с кем. Хотя он и не любил советоваться и поступал всегда по-своему. Но сейчас настал момент, когда неплохо бы выковать общую платформу, сжать, сдавить братьев в крепкий кулак. Но на традиционном Большом Совете, который Альгерд собирал дважды в год, осенью и весной, в перерывах между летней и зимней кампаниями, на сей раз единодушия не было. Кейстут прямо чокнулся со своей ненавистью к ордену, готов был немцев зубами рвать, один идти, партизанскую войну начинать, только не переговоры. Любард не мог глаз отвести от Польши. Евнут, тот вообще был не в счет, наиболее здраво, судил Кариат. С ним-то, распустив совет, и остался разговаривать Альгерд. Почти всю осень проговорили, а в начале декабря наладился Кариат в Мальборг. Когда он уже сидел в ордене, стало известно, что поляки в ноябре 1348-го подписали договор с чешскими Люксембургами, полностью обезопасили себе тылы, и стало быть, с ними теперь разговаривать о чем-то совершенно бесполезно. Оно и у ордена-то руки были полностью развязаны. Но Кариат предпринял какие-то невероятные, невиданные усилия, и, просидев всю зиму в Мальборке, истратив море денег, перепоив по обыкновению половину ордена и подружившись таки с Генрихом фон Арфбергом, сумел убедить его и его магистров, что война с Литвой, даже победоносная, будет стоить ордену большой крови и жестоких потерь, ведь так всегда было раньше, с чем рыцари не могли не согласиться, и привез Альгерду в марте 1349 года более-менее надежное обещание великого магистра, что в этом году орден не предпримет против Литвы ничего решительного, хотя за пограничные конфликты не ручается. И на том спасибо. Вздохнув чуть свободнее, Альгерд оглянулся на восток. От кого отмахиваться? Кому идти на поклон? Орда висела не только с востока, но и с юга, и силище было немеренное, так что в первую очередь следовало замазать ее. Русь была ближе, понятнее, с ней сговориться было несравненно легче, хотя бы даже на почве религии. Но чем она могла помочь? Только своим невмешательством? Вмешаться сейчас она и так вряд ли бы захотела. Даже загородить собой от татар как следует не могла. Ведь двинь летом орда хоть пальцем с юга в обход Руси, и Литва костей не соберет. Ох, орда, орда! И задумал Альгерд обхитрить не орду, судьбу, послать к татарам самого ловкого своего помощника. Не знал он, что в марте Кариат только из ордена возвратился. Поляки уже подписали какой-то договор с ордой. И, эх, вот судьба! Поехал Кариат. Не поехал бы, может, и не читали бы вы эти строки. Глава 6. Степь была огромна, беспредельна. По утрам падал туман, росы мочили поднявшиеся, только б косить травы. После раннего июньского восхода солнце сушило землю, поднимался несильный прохладный ветерок, всегда почти одинаковый, в левое ухо. И начиналось бесконечное, до горизонта и до вечерней темноты, колыхание моря трав, подернутого словно пенистыми гребешками прибоя, метелками ковыля. А на следующий день тоже, а на следующий тоже. Ехали севернее Дона, далеко не уклоняясь от реки, но стараясь попрямее к Итилю. 150 всадников, 200 сменных и вьючных коней, караван солидный. Альгерд послал бы Кариата одного, но представительство в ордене требовало солидности. Пришлось пристегнуть главному послу еще двух князей, Симеона Свислочского, да Якова, а проще Яшку, который давно уже был мальчиком на побегушках у Альгерда. Забитый, затертый, неимущий, но шустрый, умный, неунывающий и всем заметный. А происходивший от самого Витенеса и, без дураков, имевший княжеский титул. Он-то еще в Вильне больше всех и глянулся Кариату как помощник. По его просьбе и попал, как кур во щип, в это посольство. Нафиг бы оно ему облокотилось, он и в Вильне себя неплохо чувствовал. А тут татары. Ни за что, ни про что башку снесут и не заметят. Да что поделаешь, с Альгердом разве поспоришь? В начале путешествия хорошо думается. И Кариат пытался думать, раскладывать по полочкам что да как. Как вести себя в Орде, кому подкатиться, кого больше ублажать, кого меньше, с чем поторопиться, а с чем погодить. Но колыхались травы, тянулась дорога, вставали холмы, путались под ногами речки, манили тенью прибрежные рощицы. Великая степь обволакивала, поражала, заражала сонным спокойствием и равнодушием. Не то мать, не то мачеха. Баюкает, а зачем? Успокоить? Отвязаться? Заманить? Ни то, ни другое, ни третье. Ничего. Кариат не знал Орду совсем. Не знал ее и никто из его подручников. Не выходило планировать, прикидывать. Все должно было увидеться только на месте. На то и был расчет Альгерда. Так стоило ли забивать себе голову? Брызгали из-под копыт куропатки, разбегались неспешно непуганные дрофы, висели чуть заметными точками в небе коршуны или ястребы. Проводник говорил беркуты. Да какая разница? Часто у горизонта появлялись и исчезали небольшие стада каких-то быстрых животных. Проводник равнодушно махал рукой. Дикие ослы бегают быстро, угнаться тяжело. Мясо плохое, жесткое, вонючее. Бей дрофу, мясо нежное, вкусное, и скакать никуда не надо. Кариат скучал в седле, вспоминал длинные беседы с Альгердом, и предприятие их, задуманное вроде бы неплохо, казалось ему все более и более сомнительным. Конечно, взгляни, Орда благосклонна, и Русь сразу шелковой станет, да и Хунгария с Польшей хвосты поприжмут, оглядываться начнут. Только как к этим косоглазым подкатиться? В Москву бы мне! «Князь Симеону! Там и меды забористые, и мужики, слыхал, пьющие, и девки, как пышки, белые, чистые, красавицы! Эх!» И вспоминается Кариату Маша. Маша стала его роком, не заживающей раной. Казалось бы, все уж, прошло и прошло, и бульем поросло, 12 лет прошло. Но чем дальше она уходила, тем чаще он ее вспоминал. Старость, что ли, подходит? Каждый ее жест, каждый вздох тогда, в те 5 всего, дурак, не мог хоть еще неделю погостить, дней, когда он взял ее, не сопротивлявшуюся, безропотную, удивленный бездонный взгляд огромных глаз, робкие вздохи наслаждения потом, и вся она, такая невыразимо прекрасная и чистая, как родниковая вода в горстях, которую хватаешь ртом жадно в знойный день, не можешь напиться и боишься расплескать. И все женщины, которых он хватал потом, чтобы забыть ее, только обостряли воспоминания о ней, только подтверждали, что лучше ее нет и не будет. Это потом, много позже он понял, что лучше не найдет, и не потому, что лучше не бывает, а потому, что реальность никогда не победит воспоминаний, не сбывшуюся мечту. Разве что самой стать воспоминанием, не сбывшимся. Да разве ж ему от этого легче? Да, в Москву бы, а нельзя. Вот и гляди теперь на татарочек. «Князь, река!» Дозорный подскочил, радостный как пряник. «Ну, слава тебе, Господи! Итиль! Далека дорога, а ей конец приходит. Теперь только переправиться и сарай». Кариат ткнул шпорой своего гнедого. Тот охотно перешел в галоп. «А ну, молодцы, прибавь!» С веселым гоготом дружина устремилась за князем. К воде выскочили не скоро. Степь, как море, скрадывает расстояние, и остановились, потрясенные громадностью и величием реки. С Доном и сравнивать был нельзя. И сразу увидели, нечего и думать переправляться самим, нужны были лодки. Правда, три большие ладьи шли снизу, дозорные давно их заметили, но подойдут ли, не забоятся, ведь их целая рать на берегу, что у таких на уме? Ладьи шли под парусами, но ветер был слабоват, путешественники маневрировали, помогали себе веслами, однако от берега держались не ближе полета стрелы, хоть это было и невыгодно. Кориат велел кричать по-русски, чтобы помогли. То ли услышали родную речь, то ли по виду и снаряжению определили, что перед ними не враг. Ладьи повернули к берегу. Пристать, правда, не спешили. Осторожно выспрашивали, кто такие, откуда. Кориат знаком велел дружине молчать. Говорил один. «Из Киева мы, послы тамошнего князя. В сарай путь держим. Помогите переправиться, мы заплатим». Поговорили, поторговались. Купцы как-то жались. Кориат не мог понять, отчего. Лодки сцепились, и два богато одетых бородача сошлись на палубе средней. Хозяева советовались. Это были действительно хозяева стругов, московские купцы, Кузьма Коварь и Василий Мишинич. Кузьма говорил компаньону, зыркая издалека на берег. «То, что многовато их, ладно, но если б свои, а то видишь главных, безбородый, и дружины половина, безбород, не иначе как литвины, с этими ухо надо востро держать. А может, ну их к черту, Бог поможет, там вон татары перевозом занимаются, сказать им, да и плыть. Лишняя деньга на дороге не валяется, они, ребят, не нищие, в сарай едут. О-о, как бы с тебя шубу не стащили от богатства. Да но, если перевозить-то кучками, сразу все не поместятся. Так куда они денутся? И вообще, им-то к чему лишние хлопоты? Но нам тут даже не деньги главное. Узнать можно, зачем едут, да князю довести. Как же, так они те и скажут. А что, давай тверичами скажемся, а лучше новгородцами. Те же с ними сроду друзья. А если не литвины? Ну и бог с ними. Все одно нам не во вред. А вот если литвины, новгородское родство и пригодится. Ну, гляди. А может, зря все-таки? Тянет тебя вечного всякое. Не рубей. Кто не рискует, тот венца заморского не пьет. Эй, землячки, вали сюда. Сначала вьючных давай. Пришлось сделать четыре конца. Пока ездили, подружились, а перевезлись-то уж и разъезжаться стал ни к чему. Солнце опустилось к горизонту. Решили ночевать вместе. Купцам явно улыбалось развалиться на берегу под такой-то охраной. Выложили припасы, кто чем богат. Кориатовы дружинники уже порядком поднадоевшую им птицу. Купцы сгромоздили стерляжью ушицу, достали меды. Дружина, не имевшая в дороге хмельного, разомлела. Кориат с Семеном и Яшкой лежали у костра и ели, не могли оторваться, купеческую уху. Все трое, охочие до выпивки, забыли и о выпивке, так хороша была уха. Кориат за свою жизнь, где только не побывал, чего не повидал и едал всякого, и удивить его едой, тем более какой-то там рыбной похлебкой. Однако купецкая уха оказалась такова, что Кориат ел, кряхтел, отдувался и снова ел. Купцы с удовольствием подливали, а он ел, сам себе дивился, стыдился, пора бы и честь знать, но не мог оторваться. Впрочем, Симеон с Яшкой не отставали. Ничего подобного не приходилось им пробовать. «Так как вы говорите, ухат называется?» «Тверская это, тверская ушица, боярин!» Улыбался в бороду Кузьма. «Как же это у вас получается? Не иначе как секрет какой? Ведь едал я уху, и рыба у нас в Немунасе хороша. А, Яков?» «Так уж не хуже и тильской!» Решает погордиться Яшка. «У вас в Немунасе стерляди не водится?» Ухмыляется опять Кузьма и оглядывается на своих. Поняли ли они, какой же в Киеве, не у нас? Вот и проговорился посол. «Да ел я и стерляжью. Не в ней одно дело. Тут еще ерши нужны, как можно больше. Навар от них главное. Все дело решает. Больно хорош. О, хорош. Плесни к метку. Ты моему Гришке обязательно расскажи. Или секрет все-таки?» «Да какой секрет? Ешь на здоровье, жалко, что ли? Вот если в сарае управлюсь удачно, я уж непременно к вам в Новгород загляну. Дошлый вы народ, небось не только уху смастерить научите. Корята понесло, хмель зашумел в голове, он блаженствовал. Дай бог, боярин, тебе в трудах твоих с татарами дела делать тяжело. Ты-то с ними много общался? Нет, пока не приходилось. Тогда совсем тяжело. Ну уж, чего тяжелого-то? Слишком хитры, что ли? Да нет, не хитры, а иногда думаешь, совсем тупые, как пробки, мать ихнюю. Тогда в чем же дело? Да вероломные, не приведи Господь. О чем не упредишь, о чем не договоришься, ничего не исполняют. Посмеиваются только. Наглые, тьфу, им все нипочем. Так что ты это, того, гляди, боярин, дело-то важное, поди. Важное, мириться еду. Соседи напакостили да в кусты, а мы отдувайся. Купцы сочувственно качали головами. Видно было, что им ужасно хочется расспросить, разузнать, рабеют. Кориат замечал это привычным взглядом дипломата и вдруг решил порезвиться. Уж очень понравились ему эти мужички. «А сварится у меня дело, может, и вам помогу». «Как?» — отворили рты купцы. «Вас Москва-то очень давит». «Да есть малость». Купцы потупились. «Может, лучше Тверь, чем Москва, а еще лучше совсем без них». Кориат внимательно вглядывался в ковыря. Тот равнодушно махнул рукой. «Что так?» — удивился Кориат. «Совсем без не получится». Кузьма скривился. «А нам от этих споров княжеских? Раз спор, значит война. Раз война, развязывай мошну. И какой бы князь ни сел, все одно. И ему давай, и в Орду». «А что ж для вас лучше?» «Да нам бы лучше всего, чтобы оставалось все как есть», — вздохнул ковырь. «Ну, брат, так не бывает», — протянул Кориат. «Да, а ты обрадовать хотел». Кориат приумолк. «А что это я? Почему обрадовать? А, за уху хотел благодарить. Ох, мозги уж на бигрень, спать пора». «Чем же мне вас отблагодарить за ужин такой? Не знаю». Кориат потянулся с хрустом. «Да не стоит!» Кузьма стрельнул глазами Василия. «Только вот, лошадок бы нам пяток, каких посильней, ты б нам подарил, али продал?» Василий выпучил глаза, но быстро отвернулся и промолчал. «На черта нам лошади! Опять что-то удумал, крутило чертов! Втравит когда-нибудь так, что не вывернешься! Хотя, если ехать...» Кориат ничего не заметил. «К чему вам лошади? Куда ехать?» «Не ехать! Нам струги тянуть против течения очень было бы сподручно!» «А что ж вы в сарае не запаслись? Так они у них, боярин, хлебки! Выносливы, неприхотливы, всем хороши! Только селенок маловато! Лодки тащить нет!» «А мне бы таких как раз! Ладно, добро, дам я вам коней!» «Вот спасибо тебе, боярин Михайло! Лучше благодарности не придумать!» Наутро расстались с друзьями. Кориат был серьезен, сосредоточен, он готовился к встрече с татарами. Купцы давали последние советы, подсказывали, что там и как, с чего и с кого начинать. «Джанибека ведь сейчас в сарае нет, он на летнем кочевье, но может оно и к лучшему. Осмотритесь, познакомитесь с чиновниками его, хотя двор весь практически тоже с ним, но судьи, би, здесь, их подмажьте, много пользы будет, а там, может, и на кочевье придется ехать. Иначе много времени потеряете. Но не спешите. Тут спешить, голову под саблю подставлять». «Хорошо, спасибо вам. За помощь, за советы. За уху тверскую особо». Сильно удивился бы Кориат. И все, наверное, понял, если б увидел, что произошло через час после расставания. Ладьи причалили к правому берегу, и коней, подаренных Кориатом, сбережением свели на землю. Но никаких лямок для волока готовить не стали, а оседлали, двух навьючили, то есть подготовили к дальней дороге. Трое самых сноровистых подручника ковыря отправились в далекий опасный путь. У каждого из них в портах возле пояса была зашита грамотка с печатью, оттиск которой знали большие московские воеводы. Такие печати имели все московские купцы, торговавшие в Орде, и дававшие знать князю о любом важном, на их взгляд, случившемся там событии. Грамотки были написаны одинаково и содержали минимум слов. «Великий князь, посол литовского Альгерда, боярин Михаил, пришел в Орду просить союза и клеветать на Москву». Уже через 17 дней великий князь Владимирский и московский Симеон по прозвищу Гордый прочитал одну из этих грамоток в своем тереме в Кремле. Чтобы реагировать на происки Альгерда, Симеону долгого и осторожного боярского совета не требовалось. Ясно было, что Литва сейчас не столько интриговала против Москвы, сколько пыталась наладить испорченные отношения с Ордой, добиться хотя бы ее невмешательства на своих южных границах. Да интриг ли было Альгерду, когда собственный дом рушился, и следовало спасать свое, что можно? Но отреагировать стоило. Как раз сейчас бывшего Шурина можно было так прижать, что он надолго мог стать безопасен. Действовать быстро. Молодец этот коварь, золотой мужик. Симеон кликнул дьяка. «Садись, пиши. Великому царю и благодетелю нашему Джанибеку, покорный раб его Симеон, шлет пожелания здоровья и безмятежного благополучия на множество лет. Пусть все враги твои погибнут навеки. Хочу предупредить тебя, что заклятый враг твой, Альгерд Литовский, не останавливается в кознях своих. Он опустошил твои улусы и вывел их в плен. Теперь тоже хочет сделать с нами, твоим верным улусом, после того разбогатевший, вооружиться и на тебя самого. Посол Альгерда Литовского коварен, да не откроются уши мудрого царя для его бесстыдной лести. До конца верный раб твой целует пыль на твоих сапогах». Срочно собранное посольство во главе с князем Федором Глебовичем, хитроумными боярами Амином и Федором Шибачеевым с этим письмом уже через день отправились в Орду. Перед отъездом послов инструктировал сам князь Симеон в присутствии митрополита Феогноста. Тот в самом конце разговора, значительно подняв палец, веско обронил: «Что посольство Альгерда после нашей грамоты не удастся, я уверен. Да оно бы и без грамоты не удалось. Джанибек и умен, и достаточно злопамятен. Если он послов выгонит, будет неплохо. Если головы им снесет, тоже ничего. Но пользы нам от того мало. Вот если бы он их в наши руки отдал, тогда бы Альгерд у нас поплясал». «Да», — усмехнулся Симеон, — «неплохо бы. Только как?» «А мы там, на месте поглядим», — невозмутимо отозвался Шибачеев. «Может, как и словчим. Вон Аминка у нас, по-свойски поговорит там, без переводчика». Все улыбнулись. «Хорошо, что понимаете все. Тогда с Богом, а, святой отец?» «С Богом, с Богом!» Феогност благословил послов.